Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Хорас Маккой. «Лучше бы я остался дома». Перевод с английского Олег Кубатько. Санкт-Петербург. Азбука Классика. 2004 год. Часть первая, глава первая. Я сидел и сидел и сидел. Сидел с того момента, как вернулся из зала суда, совсем один, без единого друга, чувствуя себя совершенно потерянным в этом самом безумном городе в мире. Глядел из окна на пальму с растрепанными листьями, что стоит посреди двора, а в голове у меня была только Мона, Мона, Мона. Я все думал, что буду теперь делать без нее, только об этом и ни о чем другом. Что я теперь без тебя буду делать? Наконец настала ночь. Никаких закатов, розовых небес или фиолетовых сумерек, сразу глубокая темная ночь. И тогда я встал и вышел на улицу. Я никуда не собирался, просто хотел пройтись, уйти прочь из дома, где я жил с Моной и где еще сохранился ее запах. Я уже несколько часов хотел убраться оттуда, но мне мешало солнце. Я боялся солнца. Не то чтобы оно так уж пекло, но оно могло развеять мои мечты, которыми я только и жил. Дела ни к черту. Никого рядом. Впереди черной бездной зияет будущее. В таком настроении мне вовсе не хотелось шататься по улицам и видеть то, что было видно при солнечном свете. Заурядный город, полный заурядных заведений и заурядных людей, точно такой, как тот, откуда я приехал, такой же, как любой из 10 000 маленьких городков Америки. Это не мой Голливуд. Не тот Голливуд, о котором пишут в газетах. Я боялся наткнуться на что-либо, от чего захочется вернуться домой, и потому ждал, пока стемнеет и наступит ночь. Ночью Голливуд становится загадочным и волшебным, и человек приходит в восторг от того, что он сейчас именно здесь. Здесь, где чудеса происходят на каждом шагу, и где сегодня ты нищ и убог, а завтра уже богач и звезда. По Вайн-стрит я направился на север в сторону Голливудского парка, пересек бульвар Сансет, миновал несколько фастфудов, на их месте раньше находилась студия Paramount, в которых можно было сделать заказ, не выходя из машины. Вокруг автомобилей носились девушки и юноши в ливреях. А мне казалось, что я вижу иронические усмешки на лицах Уоллеса Рида, Валентина и других звезд былых времен, некогда снимавшихся на этой киностудии. Словно они глядели откуда-то издалека. Им было жаль этих юношей и девушек, не сумевших найти в Голливуде другой работы, нежели та, которой они с таким же успехом могли заниматься где-нибудь в Оксаханке или в Эванстоне или в Олбани. Звезды, безусловно, думали, что если именно официантами ребята и хотели стать, то они могли податься куда угодно. Ради этого не стоило ехать в Голливуд. «Браун Дерби», — гласила надпись, и я предпочел перейти на другую сторону улицы. У меня не было ни малейшего желания идти вдоль ресторана. Я его терпеть не мог, на дух не переносил всех этих знаменитостей. Ведь они были знаменитыми и популярными, а я нет. Мне просто дурно делалось от зевак, толпившихся на тротуарах с блокнотиками в руках в надежде на их автограф. Я думал, ну подождите же, вы еще будете гоняться за мной, чтобы получить мой автограф, и уже очень скоро. В тот миг мне ужасно недоставало Моны, даже больше, чем весь этот день. потому что, когда я шел мимо ресторана, полного кинозвезд, меня резанула мысль, что я тоже хочу стать звездой. И яснее, чем когда-либо, я понял, насколько это безнадежно, раз я остался один, раз она мне не поможет.